Пятое. Я коснулся вопроса об онтологизме русской философии только для того, чтобы показать неосновательность того мнения, согласно которому русская философия еще не достигла будто бы зрелости, так как в ней недостаточно разрабатываются вопросы теории познания. Я не хотел бы, однако, быть понятым в том смысле, что вижу в онтологизме характерную особенность русской мысли, как это не раз подчеркивалось в литературе. Если уже нужно давать какие-либо общие характеристики русской философии, что само по себе никогда не может претендовать на точность и полноту, то я бы на первый план выдвинул антропоцентризм русских философских исканий. Русская философия не теоцентрична, хотя в значительной части своих представителей глубоко и существенно религиозна, не космоцентрична, хотя вопросы натурфилософии очень рано привлекали к себе внимание русских философов. Она больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории. Прежде всего, это сказывается в том, насколько всюду доминирует, даже в отвлеченных проблемах, моральная установка. Здесь лежит один из самых действенных и творческих истоков русского философствования. Так панморализм, который в своих философских сочинениях выразил с исключительной силой Лев Толстой, с известным правом, с известными ограничениями, может быть найден почти у всех русских мыслителей, даже у тех, у которых нет произведений, прямым образом посвященных вопросам морали, например, у Киреевского. С этим связано и напряженное внимание к социальной проблеме. Но ярче всего это обнаруживается в чрезвычайном, решающем внимании к проблемам историософии. Русская мысль сплошь историософична. Она постоянно обращена к вопросам о смысле истории, конце истории и тому подобное. Эсхатологические концепции XVI века перекликаются с утопиями XIX века, с историософскими размышлениями самых различных мыслителей. Это исключительное, можно сказать, чрезвычайное внимание к философии истории, конечно, не случайно, и, очевидно, коренится в тех духовных установках, которые исходят от русского прошлого, от общенациональных особенностей русской души. Нельзя тут же не отметить, что это обстоятельство было не особенно благоприятно для развития чистой философии в России. Интерес к вопросам философии и истории ставит мысль перед самым сложным, запутанным и трудным материалом. С другой стороны, именно в историософии так легко проявляет свое действие так называемый субъективный метод, термин, который себе усвоило целое течение русской историософии во главе с Михайловским. Смотри о нем в главе 9 во второй части. То есть, проще говоря, в анализ исторической действительности привносится оценочный момент. При малейшей неосторожности получается привнесение в философское творчество некой внутренней цензуры, отбрасывающей то, что представляется опасным в прикладной сфере, что может оправдать те или другие вредные течения в общественной жизни. Эта внутренняя цензура, конечно, подавляет свободные философские искания и создает опаснейшее приспособление теоретических построений к злобе дня. На всем протяжении философской работы в России – От ее зачатков в конце XVIII века до наших дней эта опасность не раз давала о себе знать, но было бы большой поверхностностью, отметая недостойные философии приспособления к современности, не заметить во всем этом и более глубокой стороны. В антропоцентризме мысли есть один очень глубокий мотив – невозможность разделять теоретическую и практическую сферу. Очень удачно выразил это упомянутый выше Михайловский, когда обращал внимание на своеобразие русского слова «правда». «Всякий раз, когда мне приходит в голову слово «правда», — писал он, я не могу не восхищаться его поразительной внутренней красотой. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое. Правда в этом огромном смысле слова всегда составляла цель моих исканий. В неразрывности теории и практики, отвлеченной мысли и жизни, иначе говоря, в идеале целостности, заключается действительно одно из главных вдохновений русской философской мысли. Русские философы, за редкими исключениями, ищут именно целостности, синтетического единства всех сторон реальности и всех движений человеческого духа. Именно в историческом бытии, более чем при изучении природы или в чистых понятиях отвлеченной мысли, лозунг целостности неустраним и нужен. Антропоцентричность русской философии постоянно устремляет ее к раскрытию данной и заданной нам цельности.